Глава 44. Андрей. Спустя неделю. «Отдыхаем!» – даю свисток взмыленным и измотанным после интенсивной тренировки парням из старшей группы. Последние 50 метров пацаны плыли на исходе сил. Остановиться причиной их профдеформации мне не улыбается. Знаю, каково это – профессионально перегореть. Именно это сейчас со мной происходит. Я выгорел во всем. Вплоть до того, что я понятия не имею, какой сегодня день недели. Моя жизнь стала ограничиваться стенами привокзального зала ожидания, в котором я ежедневно жду прибывания поезда с хорошими новостями, чтобы попросить мне отсыпать хотя бы горсть. 15 минут бездельничаем, затем идем на фартлек. Ору пацанам, которые поочередно отвешивают поджопники друг другу у тумб, словно не они только что изнывали от бессилия. Никто из них не реагирует на мои слова, потому как класть они хотели на меня и мои загоны. Фартлек. Последние 5 месяцев мой мут – один сплошной фартлек, в котором я либо стремительно несусь, получая от судьбы подсральники для ускорения, либо барахтаюсь на одном месте. Возможно, сейчас кто-нибудь покрутит пальцем у виска и скажет, что я дебил, потому что на самом деле это и есть жизнь, череда светлых и черных полос. Но дело в том, что моя личная зебра уродилась корявой и с патологиями. В ней только черные и бесцветные полосы. Механически опускаюсь на пластиковый тренерский стул и вытягиваю ноги в резиновых сланцах. Сдвигаю форменную кепку на глаза и откидываюсь затылком на спинку. Прикрываю веки, чтобы немного расслабиться. Последняя неделя ожидания выдалась слишком напряженной, измотав меня, как несносный ребенок своего родителя в парке аттракционов. Всю неделю я грыз себя и задолбал Филатову звонками и вопросами, пока не получил пиздюлей от ее мужа. Но мне крайне важно было знать, в каком состоянии находится Алиса после нашей последней встречи на кладбище, которая пошла не по плану. Не по Сашкиному сценарию, который испоганил я своим нытьем и безалаберностью. Поэтому всю неделю я доставал рыжую звонками и своими внеплановыми посещениями, когда она приходила в водный комплекс. А все потому, что она – единственный мой достоверный и информационный источник. Сашка, как заведенная, повторяла, что все под контролем, пока я ее основательно не допек и не отхватил за трещин от Макса. Но я-то знаю, что на кладбище я обосрался. Затейница Филатова все тщательно и продуманно устроила, организовав нам встречу без свидетелей, без живых свидетелей. Наш разговор наедине должен был стать отправной точкой, катализатором нового стресса для Алисы, который, возможно, дал бы встряску ее заблокированному мозгу. А я, придурок, все испортил. Но сложно удержать себя в руках, когда твои близкие знают, что сегодня ты рядом с ними. Я всего лишь хотел поздороваться с Кириллом и Олей и не собирался вывалить свою драму на Алису. Ей своего дерьма хватило. Наше личное горе мы проживаем в кругу семьи. Эту изорванную страницу жизни мы вырвали под корешок и спрятали далеко в конверте, который вскрываем лишь по определенным датам. Об этой трагедии не знает даже Макс, мой лучший друг. Он понятия не имеет, что у меня был старший брат, так как познакомились мы с ним на общих спортивных сборах спустя год после аварии. И он также не в курсе того, что всегда уравновешенный, инертный и флегматичный Андрюха Юдин может седлать резвого железного коня. Эту сторону моей личности не знают даже родители, потому что, узнав, что их младший, оставшийся единственным сын, втайне от них рассекал улицы на байке погибшего старшего брата, их точно схватил бы инфаркт. Но стоит признаться, что за руль пылившейся Ямахи, которую родители считали проданной, я садился крайний раз в 20 лет, то есть 11 лет назад. И это была независимая любовь к скорости, как у брата. Просто когда ты молод и вспыльчив, а в крови бушуют гормоны и азарт, тебе хочется попробовать все, Даже то, что однажды принесло несчастье в твой дом. Я с 13 лет, как погиб брат, хотел понять, что его так влекло. Отчего он ловил кайф, пропадая ночами на дорогах и в мотомастерских? Почему даже любимая девушка не стала для него первым местом, а заняла лишь вторую позицию после байка? В 17 лет я тайком от родителей сдал на права, а в 18 сел за руль. Но я так и не понял. Не понял всей крутизны. Не словил нирвану, скажем, такую, как получал от плавания. В 20 я распрощался с рулем и, казалось, навсегда закрыл для себя мотоциклетный топливный бак. Но, как выяснилось позже, всего лишь до тех пор, пока в моей жизни не появилась одна дерзкая девчонка, которую я никак не мог догнать. Она была от меня далека во всех смыслах, а мне так хотелось ее уловить, хотя бы на миллиметр приблизиться к свободной Алисе Коваль. Я прекрасно оценивал свои шансы. Такому, как я, в жизни Алисы нет места, и я всегда здраво рассчитывал на свои возможности. А она манила. Манила так, что остановилась невыносимо от того, что моя размеренная жизнь идет параллельно ее скоростной. И тогда я сел за руль, чтобы стать ближе к ней, стать ее безопасностью. Я не собирался себя выдавать. Я мечтал стать ее тенью, крыльями за спиной и ангелом-хранителем, потому что уже тогда знал, как по-настоящему звучат сильные чувства. Скиснув под гнетом болезненных воспоминаний, вздрагиваю от удара. Стремительно подскакиваю, как в жопу ужаленный, и разворачиваю бейсболку козырьком назад, чтобы лучше видеть своих пацанов. Че уже наворотили? Но мои аглоеды, вытянувшись по стойке, смирно стоят и оторопело смотрят в сторону входа в бассейн. Недоуменно поворачиваю голову тоже. «Привет, ребята!» Изящный взмах руки. «Алиса?» Промаргиваюсь, стараясь сбросить шпоры с глаз и лучше рассмотреть плывущую в спортивном купальнике тоненькую девушку. «Она мираж?» «Наваждение. Результат моего помешательства или недосыпа? Она реально вообще? Или она мой сладкий бред? Но если пацаны ее видят, значит, она здесь, настоящая, в стенах комплекса. И вызывать бригаду психиатрической помощи не нужно, разве что только пожарную, потому как в груди у меня неимоверно печет. Алиса приближается точно... Черт, точно каравелла по зеленым волнам. Ё-моё, приехали, Юдин. Ты гонишь, приятель?» «Андрей Валерьевич Юдин, это вы?» Встает аккуратно против меня и задирает подбородок. «Какого хрена? И вот это вот, по словам Рыжей, все под контролем? Охренеть, вспомнили. Как минимум откатились на несколько шагов назад. Но хитрый ковальский прищур заставляет напрячься. Был им с утра. Неуверенно отвечаю и ношусь по лицу Алисы, стараясь хоть что-нибудь прояснить. Моя девочка замечает мой жадный взгляд, и манка проводит своим острым язычком по потрясающе чувственно очерченной верхней губке. «Отлично. Меня зовут Алиса Владимировна Коваль», — протягивает мне худенькую ручку. «Рада познакомиться?» — лукаво улыбается. «Я ваша новая ученица». «Что, мать вашу, происходит?» Алиса достает из подмышки объемную папку и начинает в ней сосредоточенно копошиться, пока я оторопело пожираю ее глазами. «Я соскучился, блядь». «Так, вот, возьмите», — сует мне в руки какую-то бумажку. «Это заявление о приеме. Дальше. Ксерокопия паспорта, ИНН, СНИЛС», — впаривает мне документы малышка, пока я отупело перевариваю происходящее. «Да где же они? Подержите!» — раздраженно втюхивает папку, а я смиренно принимаю ее. «Нашла. Вот, анализ на яйцеглист и еще какой-то... Справка от венеролога, дерматолога, сексолога, археолога». «Что?» Замечаю, как подрагивают губы Алиски, которые она старается всячески удержать на месте. «Биолога, косметолога, антрополога и кинолога», хохотнув, продолжает. И тут я, кажется, начинаю въезжать. И самая главная справка от психиатра. Почесываю свободной от макулатуры рукой бровь. Делано наигранно пробегаюсь по миниатюрной эффектной фигурке, состроив брезгливую гримасу. Интересно, и что говорит психиатр? Шутливо выгибаю бровь. Говорит, что здорово. Разводит руки в стороны. Ну-ка, дайте гляну. Вытягиваю из ее рук справку и между строк пробегаюсь глазами. Действительно, хмыкаю. С губ моей девочки медленно сползает улыбка, делая лицо серьезным. Я каменею тоже. Смотрим друг на друга бесконечно долго, оставив где-то позади нас шумы, разговоры, водные всплески, эхо голосов. Я слышу только наше дыхание и биение сердец, настроенных на один мажорный стройный лад. «Привет», — говорю ей глазами. «Привет», — отвечает она. Скупо улыбнувшись, опускаю голову, чувствуя прилив крови к лицу. Поднимаю взгляд, спрашивая. «Это ты?» «Я». «Я тебя ждал». «Я знаю. И дождался. Я здесь». «Насовсем?» «Навсегда». Шумно выдохнув, сбрасываю кепку, проходясь пятерней по волосам. От переизбытка эмоций у меня кружится голова. От облегчения и... Черт, неужели я дождался своего поезда? «Значит так, Алиса Владимировна», уверенно произношу, заставляя девушку встрепенуться. «Вот это вот все», вручаю обратно ее бумажные пожитки, «мне не нужно. Понадобится только ксерокопия вашего паспорта. Хотя...» Задумчиво почесываю затылок. «Скорее всего, в ЗАГСе потребуется оригинал». «В каком ЗАГСе?» От удивления увеличиваются глаза Алисы. «В центральном городском», поясняю. «Что? Ну что ты у меня такая непонятливая лисица?» Забив на подглядывающих пацанов, подхватываю Алиску под ягодицы и объясняю ей доходчиво, впиваясь глубоким, настойчивым, голодным и умопомрачительным поцелуем, давая понять, как сильно я по ней тосковал. «Так понятней».